а их больше, чем ты сможешь себе представить. Ведь приходил же один из членов высшего совета с просьбой разрешить похоронить его тело в собственном саду. Неизвестно многое такое, о чем ты даже не догадываешься, чего не знают многие из его последователей. Но теперь уже слишком поздно. Ты погубил его. В знак отчаяния Понтий Пилат воздел обе руки к небу и призвал на помощь римских богов и императорский гений. «Если бы я отказался его распять, они обратились бы в Рим и обвинили бы меня в недружественной по отношению к императору политике. О, Клавдий! Я тебе уже запрещал посещать этих экзальтированных женщин. Их одержимость и так способствует нарастанию волнений. А вы, римляне, я обращаюсь к вам. Как бы вы поступили на моем месте? Разве вы стали бы рисковать собственным положением и возложенной на вас задачей ради одного иудея, который вносит сумятицу в души религиозно настроенных иудеев?» Комендант крепости, наконец, решился вступить в разговор. «Иудей — это всего лишь иудей, и ничего больше, — сказал он. И потом, они все соглядатаи. Кнут, пика, крест — вот единственные политические аргументы, позволяющие держать их в руках». «Когда он умер, земля вздрогнула, — пробормотал Аденабар. И я уверен, что он и в самом деле сын Божий. Однако ты не мог поступить иначе, и теперь его больше нет, и он никогда не вернется». «Мне хотелось бы больше узнать о его царстве», — осмелился вставить я. Клавдия посмотрела на нас расширившимися глазами. «А если бы он вернулся?» — спросила она. «Что бы вы стали делать?» При этом в ее голосе прозвучало столько уверенности, что у меня по коже пробежали мурашки. Мне пришлось сделать над собой усилие, дабы вспомнить, что я собственными глазами видел, как Иисус умер на кресте. Понтий Пилат сочувственно посмотрел на нее и заговорил так, как говорят с душевно больными. «Пусть возвращается, дорогая, я ничего не имею против, мы об этом еще поговорим». В зал бесшумно вошел слуга и вызвал секретаря прокуратора. «Через несколько минут у нас будут свежие новости», — облегченно вздохнул Пилат. «Не будем больше говорить об этом неприятном деле». Трапеза завершилась в атмосфере глухого раздражения. Со стола убрали, и мы вернулись к вину. Чтобы развлечь женщин, я напевал им модные александрийские песни. Затем Аденабар удивительно приятным голосом спел легкий куплет, придуманный солдатами 12-го легиона. Вскоре вернулся секретарь, и чтобы продемонстрировать нам полное доверие, Понтий Пилат позволил ему доложить при нас о том, что ему удалось узнать. Из этого я сделал вывод. Нанятые римлянами шпионы каждую ночь приходили в крепость для доклада. Землетрясение вызвало большую панику. «В храме занавес разорвался сверху донизу», — начал секретарь. «Человек, предавший назаретянина, вернулся сегодня к священникам и швырнул им в лицо 30 сребреников, которые те ему заплатили. Потому что два члена Синедриона, Иосиф и Никодим, сняли тело Иисуса с креста и захоронили его в могиле, вырытой в скале неподалеку от места казни. А Никодим, кроме савана, достал 100 фунтов смеси мирра и алоэ, чтобы произвести достойное погребение. В остальном горожане по обычаю мирно празднуют наступление Пасхи, а ученики Иисуса волшебным образом исчезли. Синедриону удалось внести спокойствие в умы, объявив: «Пусть лучше погибнет один человек, чем весь народ». Во всяком случае, о назаретянине никто больше не вспоминает. Я бы сказал, что суеверное уважение, которое он внушал людям, было перечеркнуто его позорной смертью, безо всяких чудес. Скриба посмотрел на нас, прокашлялся, попытался изобразить улыбку и, наконец, решился продолжить. Существует еще одна вещь, о которой не хотелось бы говорить, однако мне стало об этом известно из двух совершенно различных источников. Иисус якобы угрожал на третий день воскреснуть.